Ава Круний говорит, что однажды святой Антоний рассказывал об этом видении пред большим собранием. Причем он дополнял, что святой Антоний перед этим видением целый год молился, чтобы ему открыто было, что бывает по смерти с душами праведных и грешных. Что у великана руки простерты были по небу, а под ним лежало озеро величиной с море, в которое падали птицы, которых ударял он рукой. В латинском отечнике в рассказе о сем дается мысль, что пернатые тогда только ударяемы были великаном и не спадали в озеро, когда останавливались сами в воздухе ниже его рук, не имея сил подняться выше их. А которые сильны были подняться выше его рук и головы, на тех он только скрежетал зубами, смотря как они воспаряли потом к небу и были принимаемы ангелами. Каким возбудительным страхом исполнялись души, слыша о сем. Но вот и отрадное видение, сильное оживлять ревность упованием светлого состояния. Это видение о святом Амоне, не столько ученике, сколько друге и собеседнике святого Антония. Пишет святой Афанасий, что святой Антоний, сидя однажды на горе, взглянул на небо и видит, что кто-то огненной полосой возносится по воздуху на небо, а свыше сходит к нему в сретение сонм радующихся ангельских ликов. Дивясь тому, он начал молиться, чтобы Господь благоволил открыть ему, что сие значит. И был к нему глаз. Это душа Амона нитрийского инока. Сей Амон до старости прожил в строгом подвижничестве. Он бывал у святого Антония, и святой Антоний бывал у него. Расстояние от Нитрийских гор до горы святого Антония — 13 дней пути. Когда бывшие при нем братья спросили его, чему он так дивился, он сказал, что видел и слышал об Амоне. Когда через 30 дней пришли братья из Нитрии, они спросили об Амоне и узнали, что он точно скончался в тот самый день и час, в который старец видел, как душа его возносилась на небо. Не менее сильно прогоняет разленение и возбуждает энергию и следующее видение, о котором рассказывает сам святой Антоний. «Молил я Бога, — говорит он, — показать мне, какой покров окружает и защищает монаха. И видел я монаха, окруженного огненными лампадами, и множество ангелов блюли его, как зеницу ока, ограждая мечами своими. Тогда я воздохнул и сказал, вот что дано монаху. И несмотря, однако, на то, дьявол одолевает его, и он падает. И пришел ко мне голос от милосердного Господа и сказал, никого не может низложить дьявол. Он не имеет более никакой силы после того, как я, восприяв человеческое естество, сокрушил его власть. Но человек сам от себя падает, когда предается нерадению и поблажает своим похотям и страстям. Я спросил, всякому ли монаху дается такой покров? И мне было показано множество иноков, огражденных такой защитой. Тогда я воззвал, блажен род человеческий, и особенно воинство иноков, что имеет Господа столь милосердного и столь человеколюбивого. Будем же ревновать о спасении своем, и, прогнав всякое нерадение, усердно нести труды наши, да сподобимся Царства Небесное благодатью Господа нашего Иисуса Христа». В другой раз святой Антоний открыл своим ученикам, как от умоления и ревности расслабеет монашество и померкнет слава его. Некоторые ученики его, видя бесчисленное множество иноков в пустыне, украшенных такими добродетелями и с таким жаром ревнующих о преуспеянии в святом житии отшельническом, спросили Авва Антония, «Отче, долго ли пребудет этот жар ревности, эта любовь к уединению, нищете, смирению, воздержанию и всем прочим добродетелям, которым ныне так усердно прилежит все это множество монахов? Человек Божий с воздыханием и слезами ответил им: «Придет время, возлюбленные дети мои, когда монахи оставят пустыни и потекут вместо них в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и темных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей. Вместо нищеты возрастет любовь к собиранию богатств, смирение заменится гордостью, многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым добрых дел, соответствующих знанию. Любовь охладеет, вместо воздержания умножится чревоугодие, и очень многие из них будут заботиться о роскошных яствах не меньше самых мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеянием и наглавником. И несмотря на то, что будут жить среди мира, будут называть себя уединенниками, монах, собственно, уединенник. Притом они будут величаться, говоря: «Я Павлов, я Полосов». Как бы вся сия сила их монашества состояла в достоинстве их предшественников. Они будут величаться отцами своими, как иудеи отцом своим Авраамом. Но будут в то время и такие, которые окажутся гораздо лучше и совершеннее нас. Ибо блаженнее тот, кто мог приступить и не приступил, и зло сотворить и не сотворил, нежели тот, кто влеком был к добру массы стремящихся к тому ревнителей. Почему Ной, Авраам и Лот, которые вели ревностную жизнь среди злых людей, справедливо так много прославляется в Писании? Тем и другим напоминанием, то есть о смерти и о том, что будет по смерти, возгревается страх Божий, который есть третий возбудитель ревности. К страху Божию призывал святой Антоний, как мы видели уже в многосодержательном изречении: «Всегда имейте страх Божий, бойтесь того, кто мертвит и живит». В другом кратком изречении он указывает в страхе Божьем источник готовности и годности на все добродетели. «Страх Божий, — говорит он, — есть начало всех добродетелей и начало премудрости. Как свет, входя в какой-либо темный дом, разгоняет тьму его и освещает его, так страх Божий, когда войдет в сердце человеческое, то прогоняет тьму и возжигает в нем ревность ко всем добродетелям». Потому всячески предостерегал он от потери сего страха. «Не выходи, — говорил он, — из келии, а то потеряешь страх Божий. Ибо как рыба, извлеченная из воды, умирает, так замирает страх Божий в сердце монаха, если он выходит из келии блуждать вне». Но все эти поддержки ревности действуют понудительно, влекутся вне, хотя устрояются внутри. Надо стяжать внутренних возбудителей ревности, так чтобы она сама била из сердца, как ключ воды. До этого доводит сердце первое — ощущение сладости жизни по Боге. Пока не образуется это ощущение, до тех пор ревность наша ненадежна. Почему, когда один брат спросил святого Антония, отчего, когда Бог по всему Писанию обещает душе благо высшее, душа не бывает постоянно тверда в искании их, а уклоняется к приходящему, тленному и нечистому? Он отвечал: «Кто не вкусил еще сладости небесных благ, тот не прилепился еще к Богу от всего сердца своего, потому и возвращается на тленное». Но пока не достигнет кто такого совершенства, должно работать Богу из покорности святой воли Его, так чтобы таковой с пророком говорил: «Скотен бых у тебе», то есть «я работал тебе, как подъеремное животное». Отсюда любовь к Богу. Еще сильнейший возбудитель ревности, святой Антоний сам по себе знал, что любовь сильнее страха, и говорил: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его». То есть не страхом побуждаюсь, как держать себя, но любовью. Ибо любы вон изгоняет страх. И других убеждал он, чтобы паче всего воспитывали в себе любовь к Богу, как силу несокрушимую и неотпадающую.